Как наследника она и любила Иуду, и желала его. Это была любовь честная. Никогда, наверное, ни позже, ни тем более раньше, ни одна женщина не любила и не желала мужчину в такой мере не ради него самого, а ради определенной идеи, как Фомарь Иуду. То была новая основа любви, такого еще не бывало на свете. Любви, идущей не от плоти, а от мысли. Любви можно, поэтому сказать, демонической, употребляя эпитет, приложимый и к тому волнению, которое без всякого участия плоти внушала мужчинам сама Фомарь. Свое астартическое обаяние, вообще-то ее злившее, она, пожалуй, умышленно направила бы на Иуду, достаточно хорошо зная о его рабстве у этой владычицы, чтобы не сомневаться в победе. Но было уже поздно. А поздно всегда означает не вовремя. Она запоздала. Ее честолюбивая любовь пришла с не ко времени. В этом месте цепи она уже не могла включиться, не могла выйти на столбовую дорогу, поэтому Фомарь должна была сделать во времени, в поколениях, шаг вперед или вниз. Она должна была сама переменить поколение, направив свое целеустремленное желание туда, где ей хотелось бы стать матерью, а мысленно ею легко было бы стать, поскольку в высокой сфере мать и возлюбленная всегда составляли единое целое. Короче говоря, с Иуды, наследника сына, она должна была перевести взгляд на его сыновей, наследников внуков, которым она почти желала смерти, чтобы родить их, и притом лучших, самой, сначала, разумеется, только на старшего, на мальчика Ира, ибо он был наследник. Личное ее положение во времени облегчало ей этот шаг вниз. Для Иуды она была бы не слишком молода, а для Ира она бы не так была уж стара, и все же она сделала этот шаг неохотно. Ее удерживала от него непорядочность этого поколения, его болезненная, хотя и милая испорченность. Но ее честолюбие справилось с этой трудностью. Оно должно было справиться с ней, иначе она была бы очень им недовольна. Оно сказало ей, что обетование не всегда выбирает многообещающие или хотя бы просто чистые пути, что порой без всякого для себя ущерба оно не гнушается неполноценно сомнительным, даже скверным, что больное не обязательно порождает больное, что от него можно взять начало проверенное, облагороженное, направленное ко благу бытие, особенно если на помощь придет та облагораживающая сила решимости, которая была у Фомари. К тому же отпрыски Иуды были ведь только выродившимися мужчинами, а все зависело от женщины. Все дело было в том, чтобы здоровое начало укрепило именно самое ненадежное место цепи. К лону женщины относилось первое обетование. Что толку было в мужчинах? Но чтобы достичь цели, ей пришлось снова подняться во времени к третьему колену. Иначе ничего не получалось. Да, она направила на упомянутого юнца астартическое свое обаяние, но его реакция оказалась ребяческой и порочной. Ир хотел только шутить с ней, а когда она в ответ нахмурила брови, он отступился и серьезного шага не сделал. Обратиться к Иуде на ступеньку выше не позволила ей деликатность, ведь желала или желала бы она, собственно, именно его, и если он этого не знал, то она это знала, и ей стыдно было желать его сына, которого она хотела бы ему родить. Поэтому она обратилась к Иакову, главе рода, и своему учителю, к его исполненной достоинства и, разумеется, хорошо ей известной слабости к ней, Фомари, к слабости, которую она скорее ублажала, чем уязвляла, добиваясь приема в его семью и желая стать женой его внука. Она сделала это на том же месте, в шатре, где когда-то Иосиф уламывал старика подарить ему разноцветное платье, и ей оказалось легче добиться своего, чем ему. «Наставник и господин», — говорила она, — «дорогой и великий отец мой, выслушай рабыню свою, будь так добр, снизойди к ее просьбе, к ее непритворно страстной мольбе. Ты избрал меня и возвысил над дочерьми этой земли. Ты дал мне знания о мире и о единственном и Всевышнем Боге. Ты открыл мне слепые дотоле глаза. Ты образовал меня. И я считаю себя твоим творением за то, что это выпало мне на долю, за то, что я нашла милость перед твоими очами, за то, что ты утешил меня и ласково заговорил со своей рабыней. Да вознаградит тебя за все это Господь! Да вознаградит тебя сполна Бог Израилев, которому я пришла благодаря тебе и под чьими крылами обрела надежду и бодрость.